Интерлюдия. То самое подозрительное ощущение. Так же, как и многие другие истины, это ощущение пришло вместе с, казалось бы, самой банальной мыслью. Единственная приоткрытая дверь, которая должна быть в магазине, была закрыта. Гномы часто вырабатывали в себе те или иные привычки, и Корни Физлспроккет в этом плане совсем от них не отличалась. Каждое утро она просыпалась ровно в 6:41 утра. Затем, прежде чем встать, она ворочалась в постели до 7:01. Она надевала свою повседневную одежду, поправляя волосы и завтракала. Закончив с приемом пищи в 7:24, она открывала свой магазин ровно в 7:30. Большинство своего времени она проводила за разработкой проектов. В редких случаях, если ее посещал клиент, она кричала им, что будет всего через минуту. И ровно через 60 секунд выходила из задней комнаты, чтобы заняться бизнесом. В 12:45 она закрывала магазин на обеденный перерыв, а в 13:24 открывала и работала до 7:44 вечера. Последующие 30 минут она проводила в магазине, приводя в порядок свою мастерскую, прежде чем отужинать в 8:50 вечера. В постели она ложилась ближе к 9:15 и засыпала около 10:43. Однако последний пункт был довольно недавним дополнением. Обычно она спала уже к 8:54, ибо после долгого и тяжелого рабочего дня ей ничего больше не хотелось делать. Теперь она проводила почти 1.5 часа, выплакивая от горя свои слезы. Недавно она потеряла отца и брата, единственные оставшиеся члены семьи. В унылом одиночестве в кромешной тьме, терзаемая мучительными воспоминаниями, она плакала. Так она спала почти каждую ночь в течение последних 12 дней. Люди говорят, что подобные раны со временем заживают, но сколько времени ей потребуется, чтобы отбросить эту боль? Недели? Месяцы? Годы? Она хотела точно знать, когда это мучительное чувство оставит ее в покое, но никто не мог дать ей ответа на этот вопрос. «Не могу сказать ничего конкретного», — говорили одни. «Так всегда бывает», — пожимали плечами другие. Полное отсутствие научного подхода или хоть какого-то четкого объяснения буквально выводили Физи из себя. Если бы у нее был четкий ответ, она могла бы смириться и вынести боль, молча ждать, мысленно отсчитывая каждую секунду до наступления долгожданной цели. В буквальном смысле этого слова. Как изобретатель, Корни обладала навыком счетчик. Это была бесценная способность, которая позволяла ей точно измерять прошедшее время, поддерживая эту информацию в закромах своего разума. Использование этого навыка также позволяло ей точно измерять интервал между событиями. Чтобы четче описать ситуацию, скажем, что Физи чувствовала разницу даже между 2 секундами и 2,05 секунд. По-настоящему бесценный навык для создания механизмов, у которого было много движущихся частей, работа которых тесно связана. У него также был своего рода побочный эффект, позволяющий ей с поразительной точностью сказать, какое время было на данный момент. Конечно, он не был безупречен, но возможная накладка была в пределах не более 10 секунд. Вполне достаточно в повседневной жизни. Поэтому представьте себе ее удивление, когда она однажды поняла, что ее внутренние часы отставали на целых 9 минут. Гном поняла, что это, вероятно, вызвано психическим потрясением, которое она не так давно пережила. Этот навык опирался на психическое состояние носителя, поэтому подобное вполне могло с ней случиться. Поэтому Физи просто заново откалибровала его, сверившись с часами в спальне, и больше не вспоминала об этом случае. Но затем, через 3 дня, она поняла, что внутренние часы отставали на 5 минут. Она откалибровала их снова, но на следующий день они опять отставали. На этот раз уже на 6 минут. Ее отец всегда говорил: один раз – случайность, 2 – совпадение, а 3-й – закономерность. Так что, когда это произошло еще раз, она сильно разволновалась. Неужели она сходит с ума? Неисправность самого навыка? Или, может быть, все часы в ее доме были со странным, полностью одинаковым дефектом? Первый вариант ее не на шутку напугал. Второе – попросту невозможно. А 3-й вариант больше подходил на глупость, и еще больше склонял к первому. Так что она мысленно прокрутила все те дни, когда происходила пропажа времени, и картинка действительно прояснилась. Это случалось в те дни, когда ее посещал таинственный человек огромного роста, ее новый ученик со странным именем Бокси. Но так происходило не в каждый его визит. Действительно ли главной причиной является именно он? Корни не хотела верить в это. Она отказывалась признавать, что человек, который искренне поражался чему-то простому и невинному, как летающая игрушка, имеет по отношению к ней какие-то злые намерения. А затем это произошло снова. Дверь, что должна оставаться приоткрытой, таковой не была. Физи вспомнила, что в третий и четвертый раз, когда она заметила обрыв времени, дверь, которая связывала ее магазин и мастерскую, была прочно закрыта. Она никогда не закрывала эту дверь. Никогда. Закрытая дверь не только глушила звук от входного звоночка, но и была слишком большой для нее. В конце концов, эти двери предназначались для пользования человеком. Гном, подобно Физи, должна была дотянуться и даже немного встать на цыпочки, чтобы схватить дверную ручку. Одним словом, неудобно. Неудобно и раздражающе закрывать и открывать эту проклятую дверь. Потому она ее не закрывала. Тот факт, что она была закрыта в те дни, был физическим доказательством того, что с ней что-то сделали. И, конечно же, единственным посетителем магазина в те дни был Бокси. В ней боролись противоречия. С одной стороны, ей понравился этот удивительный ученик, что с готовностью слушал ее уроки. Порой ей даже казалось, что он смущался задать очередной вопрос. Наивная гномиха не хотела верить, что ее единственный луч счастья, этот неловкий, но талантливый незнакомец, что-то затевал за ее спиной. Но как? Она долго и упорно прокручивала в памяти все случившиеся события, но так и не смогла вспомнить ничего лишнего. И тогда в ее голову пробралась странная мысль. А что если дело не в том, что она не могла вспомнить, а в том, что ей не позволяли вспомнить? Что если на ее разум каким-то образом повлияли? И, конечно, эта чрезвычайно тревожная мысль не давала ей покоя, когда она пыталась уснуть. Она была одержима этой мыслью до тех пор, пока ее ближе к полуночи не победил сон. И тогда ей приснился кошмар. Бокси превратился в непонятную смесь из дерева, зубов и щупалец. Он схватил ее, связал и потащил прочь. После появилась женщина. Простая деревенская девушка с заурядной внешностью. Она перекинулась несколькими словами с чудовищным созданием, а затем положила руку ей на голову. Физи проснулась от собственного крика, промокшая от пота и с запыхавшимся дыханием. Успокоившись и поняв, что сейчас середина ночи, она попыталась выбросить эти мысли, сославшись в произошедшем на свою усталость. Но потом ей приснился еще один кошмар. Там, где механизм бутонных лезвий случайно активировался, ранив ее ученика. Но Бокси, не произнеся ни слова, вытащил из лица застрявшие там лезвия, а из ран пролилась отвратительная желтая кровь. Затем он перепрыгнул через прилавок и снова связал ее, заткнул рот и оттащил подальше. И вновь появилась женщина. Но она уже не была похожа на деревенскую девушку. Она была монахиней, с совершенно другим голосом и лицом, но вела себя так же, вплоть до того, в какой манере положила руку на голову гнома. Физи снова проснулась от собственного крика. Это не могло быть только ее воображение. Произошедшее казалось слишком реальным, слишком подробным и уж точно гораздо страшнее, чем любой кошмар, который она когда-либо видела. Наступил рассвет. Она немедленно встала и побежала на улицу в поисках стражи. Затем она вспомнила, что она все еще одета в пижаму, и быстро побежала обратно, оделась и начала рассуждать. А что, если все это было плодом ее воображения? Что, если она обвинит невиновного человека и от нее отвернуться? На ум пришел случай, когда страж, задававший вопросы о боксе, в ответ на свои вопросы получил выстрел из метателя молний. Гномы уже заслужили себе неоднозначную репутацию за их временами сумасшедшее поведение. А что, если в стереотипе была доля истины? Что, если она была сумасшедшей? Но есть способ узнать наверняка. Способ доказать миру и себе, что она не сумасшедшая. Она вошла в свою мастерскую и начала мастерить шарообразный механизм, после активации которого высвобождался электрический заряд. Небольшой, тщательно выверенный заряд, который не нанесет вреда человеку, кроме того, что он мог бы на некоторое время вызвать онемение. Бокси не умрет от подобного. Он должен быть достаточно сильным авантюристом, учитывая сумму денег, которую подозрительный человек мог позволить себе потратить на развитие профессии изобретателя, сохраняя при этом образ нищего. Конечно, она не отрицала возможность, что ошибалась, и он не был монстром из ее кошмаров. Но если истинная сущность Бокси Тима Нинвуда была схожа с монстрами типа оборотней, то заряд окажется гораздо более разрушительным. Корни хорошо знала об электричестве из-за ее профессии, и она прекрасно понимала, что грозит в таком случае монстру-имитатору. Она закончила свой оглушающий шар всего за 2 часа, а затем уставилась на его блестящую золотую поверхность. Что если она ошибалась, и он окажется человеком? Ей придется извиниться за неудачный подарок и предложить скидку, чтобы загладить возникшую неприятность. Но реальная проблема заключалась в том, что произойдет, если ее кошмары окажутся реальностью, а ее единственный ученик окажется монстром. Сможет ли она убить? Сможет заставить себя? Она покачала головой, отгоняя тревожные мысли. Монстры жестоки, бессердечны, и они уж тем более никогда не думали о других. Это была простая и суровая правда этого мира. И хотя можно было утверждать, что это по большей части заложено в их инстинктах, верно и то, что существуют разумные монстры. Существа, которые хорошо осознали свои действия, но продолжали действовать так же, как и раньше. Они сами выбрали этот путь. Временами всплывали редкие слухи о монстрах, которые выбрали другой путь. Истории о существах, которые не несли вреда невиновным и уединились от так называемых просвещенных рас, таких как дварфы, люди и эльфы. Существа, которые мирно проживали вдали от конфликтов и цивилизации. Однако не существовало ни одного задокументированного случая такого отшельничества. Подобное считалось мифом, нелепой историей, не имеющей никакого смысла. Что-то вроде небылицы о Луне, на самом деле сделанной из сыра, или о фиолетовом цвете, который на самом деле был вовсе не цветом, а состоянием ума. Так что же сделать Физи? Она хоть и имела 56-й уровень, но была далека от такого понятия, как боец. У нее были высокие показатели сноровки, интеллекта, мудрости и восприятия, благодаря ее профессии и навыкам. Но она не знала заклинаний, не умела махать мечом, и ее выносливость была поистине ужасно низка. Если завяжется бой, то ее наверняка съедят. Между прочим, насколько сильным может оказаться предполагаемый монстр? Именно тогда она вспомнила о наследии своего отца. Инстаклетку, скрытую под половицами в магазине. Она всегда была там, но она никогда не использовалась, из-за того, что никто не был настолько глуп, чтобы вызывать проблемы в центре города. Особенно в бедно выглядевшем магазине, подобном этому. Она все еще была там, и зная ее старика, она, вероятно, все еще будет работать. Единственная проблема заключалась в том, что у Физзи были серьезные сомнения по поводу того, хватит ли обычной стали для удержания этого монстра. Поэтому она закрыла магазинчик и начала модифицировать ловушку для воров. Гном усердно работала в течение всего дня и большей части ночи, но не успела закончить. Ее работа продолжилась во второй день, и, наконец, в полдень третьего дня она закончила электролизацию клетки. Она как раз занималась перепроверкой проводов и мысленно готовилась к встрече, когда дверь неожиданно распахнулась. Казалось бы, гномы не изменяют своим привычкам, даже в стрессовых ситуациях. И у Физзи как раз была привычка каждый день открывать парадную дверь и закрывать ее точно с заходом солнца. Вот почему Бокси смог войти в магазин, как и обычно, словно ничего не изменилось. Честно говоря, это было настоящим чудом, что он ни разу не наведывался к ней за эти 2,5 дня, когда она занималась ловушкой. Иначе ее история закончилась бы совсем по-другому. И учитывая последующие события, многие люди утверждали бы, что это было бы предпочтительней.